Потом в кадре крупным планом появляется шмель. Он испускает легкое жужжание на фоне арии. Зрители начинают недовольно оборачиваться. Косильщик укоризненно прикладывает палец к губам. Шмель умолкает. Зрители успокаиваются. Финальное «охладело» сотрясает воздух. Камера наезжает на бесшумно работающую газонокосилку под шквал аплодисментов. Зазвонил телефон. Багразян взял трубку. «Да?» «Да, он давно здесь». «Хорошо, понимаю». Трубка легла на рычаг как-то виновато, словно посланец, принесший дурную весть. «Босс Леонид, — сказал Багразян, — зовет тебя к себе». «Как-то нехорошо зовет. Мне не понравилось. Ты что-нибудь насамовольничал?» Кипер не ответил. Он ждал этого вызова, потому что сам позвонил вчера адвокату Ларри. Рассказал о повестке в суд, упрятанной в корзину с фруктами, как змея. Ларри уже сидел за столом рядом с боссом. Его портфель, чемодан, саквояж распух еще больше. Он нетерпеливо протянул розовую ладошку. «Покажи-ка эти бумаги». «Так. Вызов на предварительное слушание дела. Все по правилам. Не придерешься». «И вы расписались в получении?» «А я ведь вас предупреждал. Жалко было отказаться от фруктов». «Ловко, ловко они проделали. Могу только гордиться такими противниками». «Ничего не поделаешь, придется явиться в назначенный час. Но еще до этого мы с вами съездим в суд. Оформим некоторые бумаги. И заодно осмотрим, так сказать, поле боя прямо сегодня». «Ты почему же темнишь?» Босс Леонид сопел и качал головой, как на безнадежного. «Ты противнику должен морочить голову, а не нам. Нам только правду, всю до конца». «Никто не темнит и не собирается», — неуверенно сказал кипер. «Пусть Ларри подтвердит». «Я ответил на все его вопросы». «Да? На вопросы и только на вопросы. А то, о чем меня не спрашивают, оставлю при себе, так? Например, о том, что был лично знаком с погибшим». Кипер в изумлении смотрел то на одного, то на другого. «Да, к сожалению, это так», — подтвердил Ларри. «В записной книжке покойного был найден ваш адрес и телефон». «Фамилия Лестер вам что-нибудь говорит?» «Впервые слышу. Впрочем, а чем он занимался? Сценарии не пописывал? Сейчас столько самодеятельных сценаристов кругом. Все мечтают пролезть в Голливуд. Если они слышат, что ты режиссер, немедленно выклянчивают твой телефон. На всякий случай, на будущее. Им не втолкуешь, что ты всего лишь режиссер рекламных роликов». «Нет, насколько мне известно, литературные страсти мистеру Лестеру были незнакомы. Может быть, вы играли вместе в карты, в гольф, ездили на рыбалку. Людей сводят вполне невинные занятия. Потом мы легко забываем друг друга. У меня самого в записной книжке есть имена, на которые я смотрю с удивлением. Ну кто это мог бы быть? Какого дьявола ему надо в моей книжке?» «У мистера Райфилда нет побочных страстей», — язвительно вставил босс Леонид. «Страсть одна — к работе. Думает о ней день и ночь, неделю и месяц. Несчастную газонокосилку обхаживает вот чуть не полгода». «У меня как раз вчера явилась занятная идея Я сегодня сделаю несколько вариантов, хотел бы показать их вам к концу дня.